Глава 9. Бои столкновения между армией Конфедерации и бандформированием Келмарийского синдиката с каждым днем все усиливаются. Сегодня ареной боевых действий стали равнины Тураксиса-2, где состоялось боевое крещение двух только-только сформированных полков Тирранской Конфедерации. Несмотря на тяжелые потери, наши воины выдержали испытания. На просьбу разъяснить причины столь высоких потерь, командир 3-го полка, подполковник Вандершпуль, ответил следующее, цитирую, «Несмотря на трагичность ситуации, цифры потерь являются закономерными для частей, сформированных из необстрелянных новобранцев. Ваши количественные данные не отражают того факта, что сегодня состоялось рождение воинов, настоящих бойцов, обладающих боевым опытом. При любом раскладе я предпочту десяток бывалых бойцов, сотни не нюхавших пороху молокососов. На дальнейшие вопросы относительно общего количества жертв подполковник Вандершпуль отвечать отказался, и вскоре нашу съемочную группу буквально выпроводили из территории базы. Макс Шпеер, вечерний репортаж на СНБ, июль 2488 год. На борту войскового транспорта «Гидра» на пути к Тураксису-2. Прошло более 2 часов, пока «Гидра» вышла на низкую орбиту, и первой группе новобранцев приказали покинуть трюм. Но так как Рейнер и Харнек попали только под 3-й рейс выбрасывающих, им пришлось проторчать в трюме еще один долгий час, прежде чем подошла очередь грузиться. Наконец, 15 рекрутов с вещмешками армейского образца за плечом выстроились в шеренгу перед крайне раздраженной женщиной-сержантом. Она быстро проверила личный состав по списку, после чего гаркнула. «Так, все за мной, в колонне по одному. Держать рот на замке и в точности выполнять то, что я прикажу. Налево!» Отдав приказ, унтерша возглавила колонну и припустила рысцой к выходу из отсека 2. Рейнер был только рад возможности поразмять ноги. Следуя за Харнаком через лабиринт коридоров на нижний уровень, он буквально кожей впитывал все, что происходило вокруг. После непродолжительной пробежки группа оказалась в одном из шлюзов и уперлась в закрытую ирисовую диафрагму с указателем направления к ангарам. Последовала 3-минутная заминка, после чего лепестки створок разошлись и шлюз с шипением заполнил пахнущий озоном воздух. Группа вновь побежала куда-то сломя голову, пока сержант не вывела подопечных в просторный посадочный ангар. На данный момент герметично изолированный от вакуума по ту сторону внешних створок. Десантные катера стояли рядами и ждали пассажиров. Некоторые машины, судя по их внешнему виду, повидали немало сражений. Когда Рейнер изучил все разнообразие опознавательных знаков на бортах кораблей, то у него сложилось впечатление, что эскадрилья состоит из дискавов как минимум 6-7 воинских частей. Мог ли сей факт намекать на то, что в целой куче различных подразделений не хватает людей? Джим подумал, что вероятнее всего так и есть. Стуча ботинками по раскуроченной взрывами палубе, новобранцы вслед за сержантом устремились к латанному-перелатанному десантному катеру. Носовую часть корабля украшали выполненный вручную рисунок знойные полуголые брюнеточки и надпись «Папина детка». Передняя секция корпуса катера была сконструирована в виде вогнуто-выпуклой плоскости, тем самым обеспечивая дополнительную подъемную силу при полетах в атмосфере. В средней части машины фюзеляж слегка сужался, освобождая пространство для 2 мощнейших поворотных двигателей, а затем разделялся на 2 длинных лонжерона, которые в свою очередь заканчивались вертикальным хвостовым оперением. Но времени на осмотр потрепанной посудины уже не было. Как только группа добежала до катера, унтерша заскочила на опущенную рампу десантного отсека и, вращая рукой точно пропеллером, принялась подгонять новобранцев. «По местам! Пошел, пошел, пошел!» Внутри новобранцев поджидал пилот и сразу рассаживал забегающих пассажиров по закрепленным вдоль бортов катера сиденьям. Он распорядился прицепить вещмешки к расположенным между ног рым-болтам, пристегнуться и подготовиться к старту. Реннер попытался придумать, как ему подготовиться, но в голову ничего путного не приходило. Тогда для начала он решил осмотреться. По центру десантного отсека стояли 4 здоровенных контейнера. Стяжные ремни намертво зафиксировали ящики на палубе. Один из них, судя по наштампованным красным крестам, был с медикаментами. Бирки же на 3 других гласили «Дробовики, картечь». Осматриваясь, Джим отметил, что все вокруг буквально пестрит черно-желтыми наклейками с предостережениями. Воздержаться от уймы всяческих поступков, которые он и не собирался совершать. Взгляд Райнера уперся в нацарапанную на противоположной стенке кем-то из предыдущих пассажиров надпись. «А чем сейчас занят твой вербовщик?» Джим знал ответ, точнее полагал, что знает. Скорее всего, сейчас комендор-сержант Фарли пьет пиво, любезничает с наивной деревенской барышней и с предвкушением ждет сочный стейк на ужин. Ублюдок! Рампа со скрежущим звуком поднялась и закрыла вход в катер. Двигатели взвыли и начали набирать обороты. Корпус катера завибрировал. Снаружи взвыла сирена. Едва слышимое внутри судна. Это был сигнал покинуть взлетную палубу тем, кто находился в ангаре без скафандров. Ровно через 3 минуты внешние створки шлюза открылись, воздух вырвался в космос, а вместе с ним и первая пара дискавов. Затем наступила очередь папиной детки. Сердце Джима ухнуло вниз, когда катер покинул относительную безопасность ангара и устремился в полную угроз неизвестность. В десантном отсеке Дискава отсутствовали иллюминаторы или какие-либо приборы наблюдения, так что группа не видела ни звезды, ни приближающейся темной громады Тураксиса-2. Бойцам оставалось только гадать, сколь долго может продлиться полет до поверхности планеты. Единственное, что они знали наверняка, так это то, что катер до сих пор находится в космосе, поскольку их потерявшие вес тела все время норовило оторвать от сидений, а вылетевший из чего-то кармана стилус, выписывая кульбиты, свободно плавал по отсеку. Как только катер вошел в верхние слои атмосферы планеты, его начало здорово трясти. Все, что было в отсеке, задребежало и загремело. Рейнер почувствовал, как его зубы начали отбивать чечетку, и приоткрыл рот, избавляясь от неприятного ощущения. Про себя отметил, что все остальные поступили точно так же. В этот момент по интеркому заговорил пилот. Его голос звучал на редкость спокойно и уравновешенно. «Прошу прощения за тряску. Она исчезнет в ближайшее время. Это хорошая новость. Есть и плохая. Нас встречают килмарийцы. Мчатся наперегонки, чтобы отправить на тот свет. Туева туча адских гончих. Прямо по курсу горит желанием испортить нам грядущий день. К счастью, наши ястребы приготовили для них радушный прием. И да, кстати, я лучший пилот выбрасывающих во всей конфедерации. Так что увидимся на земле. Щелчок возвестил об окончании объявления. Харнак одобрительно осклабился. Походу, он тот еще балабол. Но его подход к делу мне нравится. Неожиданно папина детка вздрогнула, мгновенно опрокинулась, а затем в стремительном штопоре понеслась к земле. «В нас попали!» — заорал Омер с круглыми от страха глазами. «Мы сейчас насмерть разобьемся! Боже правый!» «Заткнись, Омер!» — рявкнул на приятеля Рейнер, хотя та же самая мысль билась и в его голове. Тот посмотрел на него с возмущением, но спорить не стал и заткнулся. Из кабины в десантный отсек с новобранцами начал просачиваться дым, и в этот момент катер вышел из штопора. Тем не менее, диска все еще падал в кругом пике, а потом новое объявление ничуть не удивило Джима. «Заходим на жесткую посадку!» «Как ни в чем не бывало», — сообщил тот же голос. «Приготовиться к столкновению!» Вот черт! Рейнер не знал, чем это ему поможет, но, тем не менее, инстинктивно сцепил руки за головой и крепко прижал локти друг к другу. В последний момент траектория снижения машины выровнялась. Нижней частью фюзеляжа катер ударился обо что-то твердое и подпрыгнул. Подбородок Рейнера стукнулся о грудь и вернулся в прежнее положение. Затем последовал скоротечный полет, еще один удар, серия резких толчков, связанная со скольжением папиной детки по поверхности Тораксиса-2, и закончила все столкновением с торчащими из земли скалами. Так же, как и всех остальных по правому борту катера, Джима дернула влево, но трехточечные ремни безопасности удержали новобранцев в сиденьях. Свет в катере погас, включилось аварийное освещение, раздались прерывистые звуки тревожной сирены. На одно мгновение в отсеке воцарилась гробовая тишина. Пассажирам требовалось время, чтобы твердо убедиться в том, что они выжили, и только после осознания этого факта новобранцы услышали треск пламени и громкие стоны товарища по группе с именем Сантей. Рейнер ждал, пока кто-нибудь скажет, что делать. Рекруты в панике озирались друг на друга, и вдруг, перекрыв все звуки, раздался вопль Омера. «Что надо делать? Кто за главного? Пожалуйста, скажите, что нам делать?» В ответ молчание. Рейнер вдруг осознал, что дым становится гуще. Вот черт, доведенный до отчаяния отсутствием помощи, он рванулся в сторону кабины пилота и почувствовал резкую боль шеи. Поморщившись, Джим неуклюже попытался отстегнуть ремень безопасности. «Пилот, наверное, ранен или мертв», — подумал он, — «и мы, походу, горим». Мерцание аварийных маячков действовало на нервы, крики Сантея становились все громче и душераздирающие. «Я должен что-то сделать!» Решение созрело, когда Рейнер наконец справился с ремнем и смог встать. «Омер, донный люк заблокирован! Открой боковые выходы, и пока люди будут вылазить, пересчитай всех по головам! Харнак, проверь кабину пилота! Если Литун жив, то вытащи его оттуда! Чанг! Открой железные ящики! Оружие нам не помешает! Я дойду до кормы и посмотрю, как много людей получило травмы!» Рейнер полез в кормовую часть катера. Кто-то из новобранцев воспользовался аварийными огнетушителями и погасил пламя. В воздухе повис густой и до того едкий дым, что Джим закашлялся. Пробравшись через хлам в конец отсека, он видел ужасную картину. Судя по всему, перед крушением катер практически лишился управления, ибо хвостовая секция отсутствовала напрочь, а в брюхе зияла огромная дыра. Пилот не соврал, он действительно был лучшим. Факт того, что почти все пассажиры остались живы, являлся либо свидетельством его мастерства, либо чудом. И все-таки жертв избежать не удалось, их было две, включая обезглавленного пилота, которого Харнак вытащил из кабины. Труп буквально сочился кровью из многочисленных ран, однако игольник в кобуре остался в целости и сохранности. Рейнер нагнулся, чтобы достать его. Джим почувствовал рвотные спазмы, но сумел справиться с тошнотой, пока засовывал пистолет за ремень. «Давай, живей!» — заорал Харнак. «Эта хрень может рвануть в любой момент!» С помощью одного из новобранцев Рейнер вытащил Сантея через запасной выход по левому борту наружу. Дождь лил сплошной стеной, и только свет аварийных светильников изнутри корабля слегка рассеивал темноту ночи. Харнак ждал снаружи. «Походу, флотские обозвали эти штуки выбрасывающими, явно не шутки ради!» — крикнул он Джиму, принимая раненого. «Давай скорее отойдем от катера!» — скомандовал Рейнер. Санте потерял сознание, двое рекрутов аккуратно взвалили его на плечи, и группа рванулась во тьму, шлепая по грязи и залетая в лужи. Через пару мгновений после бегства новобранцев огонь добрался до топливных баков Дескава. Раздался глухой взрыв, и катер утонул в огне. За взрывом последовал беспорядочный треск, детонация оставленных в машине боеприпасов, вкупая с несколькими взрывами меньшей мощности, каждый из которых сопровождался свистом разлетающихся во все стороны осколков. К счастью, группа вовремя успела отбежать от катера на безопасное расстояние. «Надо найти какое-нибудь укрытие», — повысив голос, чтобы его могли расслышать сквозь шум дождя и треск пламени, — сказал Рейнер. «Там мы отлежимся и подождем помощи». «Кто умер и завещал тебе быть главным?» — с вызовом поинтересовался один из новобранцев. «Пилот», — мрачно ответил Джим. «Но если у тебя есть план получше, давай, выкладывай». После непродолжительного молчания Рейнер кивнул. «Ну ладно, у кого-нибудь есть медицинское образование? Нет? Что ж, в первую очередь мы сделаем для Сантея что-то типа носилок, а потом покинем этот район. Огонь от катера словно маяк. Он может вывести ту его кучу кэлов прямо на нас». Потребовалось добрых 15 минут, чтобы на скорую руку смастерить из ремней носилки, раздать полдюжины дробовиков и отправиться в путь. Рейнер пошел первым, подсвечивая дорогу прихваченным с катера аварийным фонарем. Он повел группу по какому-то оврагу, затем новобранцы пересекли бурный ручей и выбрались на другую сторону. Белый луч с трудом пробивал пелену дождя. Пользуясь фонарем, Джим понимал, что рискует, ибо если он выбрал неправильное направление, враги примут их тепленькими, но выбора не было, тьма стояла кромешная. Местность, по которой двигалась группа, была достаточно пологой, и, судя по остовам ржавеющей техники, до войны являлась сельскоугодьями. Новобранцам позарез требовалась какая-либо постройка в качестве укрытия, чтобы дождаться восхода солнца и тогда уже сориентироваться. Поэтому, когда свет фонаря скользнул по стене чего-то похожего на зерновой элеватор, у Рейнера зародилась надежда. «Теперь осталось найти какой-нибудь подвал», — подумал он с облегчением. Но радость оказалась недолгой. Кто-то предупреждающе вскрикнул, и тут же шум дождя исчез в безудержном реве двигателей двух прилетевших с запада кораблей. Небо располосовали яркие лучи света. Харнак вскинул дробовик и направил его на ближайший источник угрозы. Рейнер схватился за ствол и потянул его вниз. «Не искушай ублюдков, Хэнк!» «Против них мы безоружны!» Харнак опустил оружие, тормозные двигатели заработали по направлению к земле, и оба корабля практически одновременно зашли на посадку. Кто находится на борту? Разглядеть бортовую маркировку ближайшего корабля Джим не сумел, поскольку яркий свет бил ему прямо в глаза. От холодного ветра по вымокшему под дождем телу побежали мурашки. Рейн распугался. Новобранцам не оставалось ничего другого, кроме как стоять и наблюдать за снижением кораблей. Люк в брюхе одного из них раскрылся, и изнутри судна хлынули потоки света. Как только трамп-рампа зафиксировалась в нижнем положении, с нее на землю спрыгнул солдат. В громадном бронескафандре, освещая путь нагрудными прожекторами, человек приблизился к группе новобранцев и остановился в 5 метрах. Как и в случае с кораблем, Рейнер вновь не сумел рассмотреть неожиданного гостя, ибо теперь ему мешал яркий свет прожекторов скафандра. «Я мастер-сержант Хансон!» Усиленный динамиками голос был явно мужским. «Кто здесь командир?» Новобранцы моментально притихли. Наконец Рейнер, когда все дружно уставились на него, шагнул вперед. «Полагаю, что я, сэр, рекрут Джим Рейнер». Визжа сервоприводами, шлем с закрытым лицевым щитком повернулся на звук. Гравий хрустнул под массивными башмаками бронескафандра, когда Хэнсон сделал шаг навстречу Джиму. «Рекрут Рейнер?» Недоверчиво переспросил сержант. «Так точно, сэр!» — ответил Рейнер. «Пилот погиб при крушении десантного катера. Так как мы оказались в незнакомой местности, то я принял решение найти безопасное место, чтобы мы могли отсидеться». Хэнсон на мгновение задумался, переваривая услышанное. «Понятно. Личному составу сложить оружие на землю и подняться на борт судна. Раненого загрузить в первую очередь. Рейнер почувствовал, как у него засосало под ложечкой. Только без обид, сэр, но на чьей вы стороне? Я получаю жалование от конфедерации. Ответил Хэнсон. Добро пожаловать на Тураксис-2, сынок. И если тебе охота повоевать, то ты попал по правильному адресу. Сноска. Элеватор. Сооружение для хранения больших партий зерна и доведения его до кондиционного состояния. Элеватор представляет собой высокомеханизированное зернохранилище силосного типа.